Они выехали на проезжую часть, разгоняясь там, где это было возможно, но не превышая скорости. Ласло откинулся на спинку сиденья и начал смотреть на проплывающий за окном город, на его доступную всем красоту. Пока они ехали на запад вдоль реки, мимо нового моста и музея Орсе, он решил подготовиться, обдумать аргументы и контраргументы, выстроить линию защиты от возможных обвинений. «Мне страшно?» — спросил он себя. И подумал, что нет. У моста Альма они повернули на юг и поехали по кругу до авеню Боске, снова возвращаясь к реке. Потом, пристально посмотрев в зеркало заднего вида, водитель прибавил скорость и резко свернул в переулок. Ласло привык считать, что на таких улочках живут только тоскующие по дому студентки-иностранки и вдовы с комнатными собачками. Там нет ни баров, ни ресторанов, и в 7 вечера уже не встретишь ни души. Жизнь замирает. Они остановились в 50 метрах от конца улицы, и Ласло последовал за своим юным проводником в арку одного из домов, у выхода из которой начиналась узкая металлическая лестница, подобно виноградной лозе, оплетавшая угол внутреннего дворика. Молодой человек несколько раз останавливался, чтобы Ласло его догнал. «Пожалуйста», — говорил он, волнуясь, как будто боялся провалить эту последнюю часть своего задания. «Пожалуйста». Добравшись до самого верха, они вошли в коридор, который был едва ли шире плеч Ласло. «Они пришли», — понял он, — «в одно из тайных мест города, где за обширными дверями, практически незаметные для посторонних глаз, могла скрываться любая форма жизни». Молодой человек остановился у второй двери справа и постучал условным стуком. 3 быстрых удара. Дверь открыл Эмиль де Джетти. «Спасибо», — сказал он, не обращая внимания на молодого человека, и повел Ласло в комнату. «Я знал, что вы придете». «В таком случае», — ответил Ласло, все еще запыхавшись после подъема, — «вам было известно больше, чем мне». Комната оказалась невероятно маленькой. Комната прислуги в форме тупого клина, почти под самой шиферной крышей. Летом здесь душно, зимой пробирает до костей. Ласло пожил свое в таких комнатах и никогда не думал, что ему случится снова там побывать. В центре комнаты стояли 3 стула, 2 напротив 1, а у стены одна спальная кровать с продавленным матрасом, на которой не было ни простынь, ни покрывала. На столике у кровати стоял будильник, рядом с ним лежал сотовый телефон. На одном из стульев сидела молодая женщина в черном платье. Лицо у нее было настолько бледным, что казалось выскобленным, и изучала Ласло холодным, полным высокомерия взглядом, от которого ему стало не по себе. «Было бы здорово, — сказал Ласло, — если бы вы не смотрели на меня так. Но это зависит от вас, месье, — резко ответила женщина. Эмиль жестом приказал ей замолчать. — От меня? — повторил Ласло. Он сел на стул напротив нее и словно вновь, внезапно, оказался в другой комнате, в другом доме, куда мужчины и женщины пришли, чтобы получить свои задания. Стол устелен картами улиц, по зимнему городу разносится эхо орудийных залпов, и он уже знал, что ему снова дадут задание. Скажут, за что ему предстоит отвечать, но не Ферри или Ёшка, а молодая женщина, чего имени он не знал и которая при всей своей осведомленности вряд ли понимала, что за нужда его сюда привела. Он посмотрел ей прямо в глаза и улыбнулся. Улыбкой, в которой смешались гнев и грусть. И не в силах понять, почему он так улыбается, она смутилась. — Продолжайте, — сказал Ласло. И они приступили к делу. Глава 3. Есть такой слух, может, правда, может, просто пилотская байка, что пассажирам экономического класса подается меньше кислорода, чем тем, кто летит классом повыше. Ларри не помнил, от кого он это слышал. Может, даже от раньше. но, выбираясь из очередного омута дремоты, был готов согласиться, что этот слух имеет под собой основание, потому что в более счастливые времена он путешествовал по другую сторону таинственного занавеса,